141. 20 августа 1916 года. Жаль смену, но что поделаешь. Глупые вычеркивания и замены отдельных слов меня сейчас больше беспокоят, чем уничтожение этой главы, не имеющей прочной связи с предыдущим и последующим. Конечно, жаль, что со сменой исчезает картина, типичная для психологии солдата. Но читатель этого не заметит, а вот частичные замены выражений обесцвечивают и опошляют целые отрывки. Не могу поверить, что это делает цензура. Она не имеет на это никакого права. Это не подлежит ведению военных властей. Я считаю, что офицер, который режет мою рукопись, не вправе судить, можно или нельзя писателю вложить в уста своих героев-солдат, выражающих свое равнодушие к чему-либо, слова «начхать мне на это» или «наплевать с высокой колокольни». Я хотел бы вывести дело на чистую воду. Я совсем извелся. Пока что, до получения более подробных сведений, думаю, что это орудует сама газета. Вчера послал тебе пятую главу, заменив в ней два грубых слова начальными буквами и многоточием. Может быть, она придет вовремя, конечно, только-только успеет. Но почему мне сейчас не посылают продолжение? Я уверен, что эти штучки будут повторяться до конца огня. Редакция будет изворачиваться, глупо хитрить, посылать корректуру с запозданием на день-другой, чтобы я не успел к сроку переправить ее обратно. Дорогой малыш, из-за всех этих передряг с романом ты почти не пишешь мне о жизни на улице Лапаран. Трогательное изображение, которое ты мне прислала, в благодарность посылаю тебе роскошную открытку, подаренную мне одним из здешних секретарей, как образец того, чем он занимается на гражданке. Он гравер в По. Расскажи, как ты проводишь время? Куда едут М в сентябре? Бедняжка, из-за огня ты привязана к дому, и, увы, нет ни малейшей возможности тебя освободить, кроме как добившись от Эвр, чтобы они все набрали и прислали мне гранки. Ну, конечно, они этого не сделают. Неувязки со сменой слишком поздно посланной гранки, ошибка, которую они чуть не сделали в третьей главе, несмотря на устные инструкции, которые я дал Митранпажу и Гю, все это доказывает, сколь опасны эти люди и делает твое присутствие необходимым. Я понимаю, как тебе тяжко и скучно, штуковину уже наладили. Я, наконец, закончил новую главу и перепечатываю ее на машинке в двух экземплярах. На чем именно закончится роман, я об этом не забочусь. Меня волнует целое, и я не беспокоюсь, в каком месте конечная сцена читатель снова увидит фразу, которую он прочел в середине эпизода с Патерло.